Приветствую вас, братья и сестры. Благодарю Господа и радуюсь, что могу быть здесь в Доме Божьем и иметь с вами такое благословенное и радостное служение, служение очищения, освящения. Каждый раз, когда в таком служении приходилось участвовать, я видел, насколько это благословенный путь для детей Божьих. Ну и здесь вот братья поручили, поэтому по его милости мы с вами будем рассуждать о нашей жизни, молиться, что нужно поправлять. Немножко в качестве знакомства скажу, что в том городе, где я живу, он называется Верхнеднепровск. Маленький город районный, там где-то 20 тысяч населения. И есть церковь нашего братства, 120 членов церкви, где я несу служение пресвитера. Есть у меня семья, жена Надежда, помощница, и 5 дочерей, 8 сыновей и 2 внуков. Старшие 4 сына и 2 дочери, члены церкви. Остальные детки посещают собрания, молимся о их возрождении, чтобы они вошли в спасение, как и мы. Ну и вот здесь, друзья, поделимся Словом Божьим. Я хочу вначале для деток рассказать одну историю. А то вижу, мальчики, он засыпать собрались, поудобнее так улеглись. Вот, я вам не дам спать. Вот я вам расскажу одну историю. Мне пришлось быть в одном лагере, детском лагере. И там произошел такой случай. Привезли в лагерь мальчика 7 лет. Вот, наверное, как вот этот мальчик. Тебе сколько лет? 7, точно. Вот такого мальчика. Вот. И когда привезли, а привезли сдалека, за 200 километров. А у мальчика папы и мамы нету. Бабушка воспитывает. И вот когда привезли мальчика, он начал плакать. Плачет. Каждый день плачет, и даже и ночью плачет. Никто его не может успокоить. Ему дают игрушки, ему дают сладости. Никто не может успокоить. Отвезите меня к бабушке. Одна его просьба. Или бабушку привезите в лагерь. Ну, а бабушек не берут в лагерь, разве на кухню. А так не берут. И поэтому мальчика просьбу никто не удовлетворяет, а он плачет. 3 дня проплакал. А сидел там брат один, который сторожем был. И этот брат наблюдал, как бесполезно пытались утешить этого мальчика и решил попробовать. Говорит, малыш, а ну-ка иди сюда. Сидит на пеньке этот пожилой брат, Библия у него в руках, сторож там был. Иди сюда. Он подошел, плачет. Говорит, я тебе сейчас прочитаю один текст из Библии. И читает ему один стих. «В сию самую ночь язвою возьму утеху очей твоих, но ты не плачь о ней». Ну, кто читает Библию, знают, это у Иезекииля была жена, утеха очей. Бог так видел, что жена пророка была для него утехой очей. Дай Бог, чтобы все жены такими были для своих мужей. И мальчик послушал это слово и говорит, это что, сегодня ночью бабушка умрет? А он говорит, если не будешь плакать, не умрет. И мальчик перестал плакать. И потом еще 7 дней был в лагере и не плакал больше. Так вот, мальчики, Слово Божие такую силу имеет. Даже мальчика утешить. Ну и взрослых тоже. И мы много раз получали утешение от Слова Божьего. А вот текст, который я хочу прочитать, он записан в Евангелии от Иоанна. 15 глава, с 12 текста по 17. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 12 по 17 текст. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Все согласятся, что самая высшая добродетель христиан – это любовь. Самый верный признак духовности – это немного знать текстов из Библии, это не богословское образование иметь, а это любовь иметь. Это самый верный признак духовности. И вот в этой беседе, что мы порассуждаем, дай Бог нам увидеть, приносим ли мы такой плод любви или не приносим. И мы порассуждаем, как определить, как увидеть, я лично приношу плод любви или не приношу. Вот в этом тексте конкретно Христос говорит: «Я вас избрал, я вас избрал, и я вас поставил, чтобы вы шли». Если написано «весь мир лежит во зле», «весь мир лежит», то надо нам вспоминать иногда, оглядываясь назад, где мы лежали с вами, братья и сестры. В каких пороках, в какой грязи, в каких заблуждениях, сквернах и нас Господь взял и поставил. И это надо вспоминать. Не для того, чтобы чувство вины у нас было, нет. А для того, чтобы мы трезво мыслили и ценили спасение Божье, и правильно вели себя пред Господом, пред Его лицом, и в Доме Божьем, и к ближним в наших семьях, в наших родствах и в наших церквях, чтобы мы правильно относились с любовью. Нам надо вспоминать, что нас Господь взял и поставил. Поставил, и чтобы шли, и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот смотрите, друзья, что ожидает от нас Господь. Шли – это движение. Это не застой какой-то, шли. Когда останавливается христианин, это беда, это трагедия. Апостол Павел галатийским верующим говорит: «Вы шли, хорошо, кто остановил вас?» Когда человек останавливается на этом пути, это действительно переживание, трагедия. Почему остановился человек? Почему дальше не идет? Почему нет молитвы? Почему нет плода любви? Почему нет жертвенности? Почему нет служения? Почему нет посвящения? Почему нет горения? Этих вопросов можно задавать и задавать, и крайних искать. Ну, например, мне дьявол мешает. Я иногда думаю, на дьявола столько обвинений сыпется, что он иногда и не виноват, что с людьми происходит, а его обвиняют. Меня дьявол искушает или не дает мне любить или служить. Или у нас такая жизнь, сегодня невозможно жить, вот как написано в Библии, это сегодня невозможно. Или говорят, мое окружение меня искушает, не дают мне свято жить или поступать по любви, или мешают мне служить Богу. Никогда нельзя обвинять никого, ни в чем. Вот эту надо запомнить истину, я ее на себе проверил и в жизни множества людей увидел. Если у нас что-то не получается в духовной жизни, и мы не живем по Евангелию, вина на нас. Вина на нас 100%. А в чем причина? Вот мы будем рассуждать, почему не получается любить? Почему не получается радоваться постоянно? Почему сегодня верующие люди впадают в депрессию немало? Почему сегодня люди так мало веры имеют? Вот это вопросы. И Христос говорит: не вы меня избрали, я вас избрал и поставил. И чтобы плод ваш пребывал. Вы идете, у вас движение в духовной жизни, и плод ваш пребывал. Пребывал – это постоянно плодоношение. Постоянно плодоношение. Не время от времени, не всплесками, а стабильно вот так идти. Вот о жизни верующих людей есть так написано. Красивым таким, знаете, образом. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое светлеет более и более до полного дня. Однажды мне пришлось гостей встречать. Приехала группа верующих, и мне надо было их в 3 часа ночи, там в начале 4-го, рано-рано встретить их с поезда. И когда я подвозил их домой, а я живу на берегу большого водохранилища, и когда я выйду на балкон, я вижу закат солнца и восход солнца. С одной стороны водохранилища восход, а с другой стороны закат. И светящаяся дорожка по воде такая, и интересно это наблюдать. И я подвез этих гостей на самый берег. Я говорю: сейчас вы увидите интересную картину, чего, может быть, вы и не видели некоторые. И я вас попрошу взять урок из этой картины. И вот мы приехали, тишина такая. На водохранилище, километров 10 ширина водохранилища, и там, на той стороне, должно взойти солнце. Посветлел вот этот небосвод, посветлел, и вдруг темно-красный диск солнца из-за горизонта выдвигается, на глазах движется, на глазах по минутам поднимается. И мы стояли некоторое время, вдруг этот диск начинает светлеть, еще более светлеть, еще более светлеть. И когда мы уже днем посмотрели, то солнце было высоко и ослепительно. Вот так бывает жизнь верующего человека, когда уверовал, сколько еще темных пятен, сколько еще непонимания истин Божьих, сколько еще мирского и плотского в мышлении, в понятиях, от чего надо в процессе освящения, который всю жизнь будет идти, надо очищаться, надо взять программу такую, направление, чтобы через процесс освящения мы преображались в образ Иисуса Христа. Наше освящение – это процесс, который длиной во всю жизнь. И в результате этого процесса у нас должна схожесть появиться с Иисусом Христом. Его качества должны проявиться в нашей духовной жизни. Его терпение, его любовь, его посвящение, его смирение, его послушание, его зависимость от Отца Небесного, его милосердие, его любовь и так дальше, и так дальше. Это бездна премудрости Божией. И вы знаете, вот Христос говорит: вот если вы исполняете то, что я заповедую вам, вы мои друзья. Если вы любите, если этот плод любви у вас пребывает, вы мои друзья. Это и трогательно, и удивительно, и ответственно, и вообще непостижимо, что Бог Вселенной нас ставит на положение своих друзей. А друзья – это те, кто откровение получают, делится сокровенным с ними и так дальше. И когда верующие люди лишаются водительства Духа Святого, откровений и Слова Божьего, это верный признак, что потеря любви к Богу. Верный признак, что уже они перестают выполнять функцию друзей Христовых. Значит, там есть идолы, там есть нечистота, там есть отступление, и теперь в процессе очищения эти вещи надо исправлять. Свою жизнь пересматривать и посмотреть на плоды. И не только посмотреть на плоды. Знаете, мы можем переоценить себя или недооценить себя. У людей так бывает. Но важно еще разрешить представить себя совести всякого человека. Пусть церковь скажет о твоей жизни. Засвидетельствует, да, твоя жизнь, брат, слава Господу, держись дальше так. Или пусть служитель засвидетельствует. Или пусть твоя мама или папа, если ты еще в семье живешь, пусть засвидетельствует, моя дочь, мой сын, действительно христианин или христианка, действительно. Мне понравилось, в одной церкви пришлось быть, тоже такое служение проходило. И одна молодая семья, которые 16 лет в браке прожили, они купили дом, а дом купили у людей нечистых. Люди, которые колдовством занимались, там вот этим гаданием, там с бесами, все грязное дом отворили. И у них купили дом верующие. И теперь они приглашают, чтобы освятить этот дом. Потому что там сатане служили прямым образом. И это правильно, так и нужно делать. Бояться не надо этого, а дом нужно освятить. Потому что будут там теперь дети Божьи жить. И вот когда мы пришли к ним в дом, прежде чем совершать молитву, я поспрашивал у этой супружеской пары. Спрашиваю, прежде чем мы помолимся, помех не будет для нашей молитвы с вашей стороны? Каких помех? Помехи могут быть грех, или нету мира между супругами, или непослушание в семье, или муж грубый, или еще что-нибудь. Они говорят, да нет, пред Господом ходим, любим Господа, служим Ему, вроде все хорошо. Ну, я возьми и спроси, у сестры спрашиваю. Говорю, сестра, ну, а ты слушаешься мужа во всем? Она так немножечко смутилась, говорит, да, во всем слушаюсь. Думаю, интересно. У мужа спрашиваю, правду она говорит? Говорит, абсолютную правду говорит. Мне еще более интересно стало. Говорю, сестра, а как же тебе так получается? Вот 16 лет в браке и абсолютно слушаться мужа. Она говорит, а мне нравится слушаться. Как красиво. А мне нравится слушаться. Вот эта красота Христа в ней отобразилась. Думаю, я еще у свекрови спрошу. За ее послушание. А оказывается, она жила все это время, пока они дом купили, у свекрови как раз жила. О, думаю, свекровь мне еще более правдива, чем муж скажет, послушна она или нет. И так случилось, что свекровь пришла ко мне на беседу. А было собрание вечернее, смотрю, заходит эта сестра на собрание, а на последней скамеечке свекровь ее сидит. А я уже познакомился, она зашла, повесила одежду, подошла к своей маме, свекрови, поцеловала ее и рядышком села. Думаю, глянь, дружат. Дружат по-настоящему. А когда у свекрови стал спрашивать, она заплакала и говорит, «Моя невестка лучше дочери мне. 16 лет прожила в моем доме, я от нее слова вопреки не слышала. Абсолютно все выполняла, что я просила». Вот это говорит, я всем скажу, настоящая христианка, настоящая. А почему? А ей нравится слушаться, ей нравится. Она добровольно выбрала путь Христа, путь смирения. У нее чувствование Христа наполнили. А чувствование Христа, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть не считал посягательством заявить «я и Отец одно», «я равен Богу». Он не считал посягательством, он то и есть. Но уничижил себя, принял образ раба. Образ раба принял. Братья и сестры, все ли мы носим образ раба, образ слуги? Вот это чувствование Христа. Однажды пришлось в одной местности быть, и пресвитер пригласил домой, чтобы пообщаться нам после служения. Или до служения. Кажется, до служения. Вот. и рассказал мне историю за своего родного брата. Его родной брат живет в Казахстане. Вот. И там тоже несет служение. 6 деток на тот момент у них было, маленьких. Вот. И брат несет служение. И такое происшествие случилось, что брату пришлось поехать на 3 на служение. А живут они в поселочке, в таком там небольшом, казахи окружают их, вот, и они так скромненько живут, коровку держат, деток 6 маленьких нужно кормить, молочко надо, и у них есть эта кормилица, коровка. И вот брат уехал на 3, а жена дома с детьми сама осталась. Ночью, когда она детей уложила спать и сама легла спать, слышит возня какая-то во дворе. Оделась, вышла во двор, смотрит, в сарай дверь открыта, где коровка стоит. Она туда заходит, я же замыкала коровку, заходит туда, а там казах отвязывает корову, воровать пришел. Она ему говорит: что ж ты делаешь, чем же я 6 буду кормить? А он разворачивается и ножом в живот ее. Она упала, он убежал, понял, что сейчас позовут людей, и убежал. Она доползла, раненая, домой, в дом, разбудила старших детей. Дети побежали, соседей позвали, вызвали, нашли машину. Поехали в медпункт, а в медпункте не оказалось врача. Повезли в другой поселок, а там тоже не нашли врача. Повезли в 3 поселок. Пока возили, она истекла кровью и умерла. Муж вернулся, жены нету. Вот, похоронили жену, поймали этого казаха и судить его. Судить его. Привлекли к ответственности органы. И на суде присутствовал муж этой сестры, служитель Божий. И когда дали возможность служителю слово сказать, то служитель встал и сказал: «Я прощаю убийце моей жены, что он детей осиротил и меня лишил жены. Я прощаю ему, можете не судить его». Его осудили, дали какой-то срок ему. Но когда этот казах сидел в тюрьме, перед его глазами все время стоял этот служитель. Его доброе лицо и его любовь к врагу. И он думал, как это понять? Если бы у меня убили жену, я бы отомстил, кровь за кровь. Ну как он так может? Откуда у него сила? Как он это делает? И когда он освободился из тюрьмы, он пришел в ту церковь, где служитель, продолжал совершать служение, и он покаялся. И этот служитель крестил убийцу своей жены. А потом в церкви каждый раз чашу и хлеб преподносил. И видел эти руки, которые нож держали и убили жену. Он это каждый раз видел. И целовал его, как брат, по-настоящему. Откуда любовь? Откуда сила такая? Иногда верующие люди, стыдно бывает, мелочь какую-то, слово цепляются, готовы угрызать, душить. Мне пришлось в одной церкви примирять 2 братьев. Попросили братья длительное время не мириться. И один брат настолько на принцип пошел, целый год в вечере не участвует. А служитель щадил его, не хотел, чтобы наказать его, а надо было бы наказать. Все-таки думал приобресть, и все равно не получилось, он ушел из церкви. Но факт тот, что когда мы беседовали, выяснили ситуации, пустяки, пустяки. Я этого брата спрашиваю, говорю: за что ты длительное время враждуешь с братом? Он говорит: да вроде и пустяк, но для меня это не пустяк. И мы полдня пытались примирить, и не получается. Там и служитель совета церквей один был, и сотрудник совета церквей один, и еще служители два. Не получается примирить, хоть ты что хочешь. Я сидел и молился, думаю, Господи, какой текст прочитать, чтобы брату открыть глаза и твердыню дьявольскую, которая в разуме построена, разрушить, чтобы человек прозрел все-таки. Я открываю Матфея, текст 18 главу, где написано «За двоих должников». И прочитал короткую фразу. И схватил его, и душил его, и сказал: «Отдай 100 динариев». Я говорю: «Сколько ты душить будешь брата уже? Сколько?» Вы знаете, он отрезвел. Ему вдруг открылось, что я делаю. Он подхватился со слезами, побежал навстречу брату, которого он не переваривал и год не хотел с ним в вечере участвовать. Вот, побежал, упал на него: «Брат, прости меня. Я никогда не думал, что я вот такой должник. Мне 10 тысяч талантов прощено, а я не мог тебе 100 динариев простить. Прости меня, что я душил тебя». Брат стоит, плачет тот, говорит: «Брат, да прощаю тебе. Да я давно хотел, чтобы мы мирно жили, а оно вот это, плода нету, нету плода». Так откуда, братья и сестры, вот этот плод рождается? Вот Христос эту науку открывает, открывает эту науку. Иоанна 12 глава, здесь написано с 20 стиха: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисус. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную“». Елены – это греки. Они всегда искали мудрости и чего-нибудь новенького послушать. И пришли они в Иерусалим и услышали, что тут есть учитель необычайный из Назарета. Вот бы его послушать. Вот бы его мудрости узнать. Философию его послушать. И сказали об этом Иисусу, и сделали им встречу. И когда эти греки приготовились слушать, и Христос им сказал божественную мудрость. Такую мудрость, которой ни один эпикурический этот философ не мог изложить и изъяснить. Ни один. Греческая философия гласила: бери все от жизни, живешь один раз, и все. Будем есть, пить, ибо завтра умрем. А божественная мудрость гласила: стань зерном, упавшим в землю, и умри, и дашь жизнь другим. Вот где секрет плодоносной жизни. Вот так было в жизни Иисуса Христа. Он стал зерном, которое упало в землю и умер. Совершил великий подвиг. А теперь, благодаря его подвигу, мы все с вами вот здесь сидим в церкви, в уютном молитвенном доме. Мы по благодати избежали суда Божьего и гнева Божьего. А Бог должен был каждого из нас уничтожить по Его справедливости. А мы живы с вами. Мы делали зло на протяжении жизни, а Бог нас миловал, кислород нам давал, давал нам кушать, давал нам все потребное для жизни. И мы вот здесь находимся, это милость Божья, это благодать Божья. Мы жить недостойны, а мы живы, а мы живы. Потому что Христос стал зерном, которое упало в жизнь, в землю, и дало жизнь многим. И Христос говорит: если не умрет, останется одно, одно. А одно зерно бесплодное, оно сгниет, и плода никакого не будет. А если умирает, дает жизнь для других. Посмотрите, как в жизни Христа было. Исаия 53 глава. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Он будет смотреть с довольством. Подвиг души. Братья и сестры, нашей душе, твоей душе, моей душе, известен этот подвиг или нет? Можем мы оглянуться и на этот подвиг посмотреть с довольством? А что этот подвиг? А этот подвиг – это принести жертву. Это стать зерном, которое умерло. Это захоронить свою любовь к почестям земным, к славе, к исканию своего. Это отречься от себя. Это посвятить жизнь свою для ближних своих, слугою быть. Вот это тогда мы можем узреть потомство долговечное. В виде приобретенных душ для Господа, в виде новых членов церкви, которых мы привели к Господу, в виде благословений, которые мы ближним приносим. А еще здесь написано, воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Тот, кто действительно умер, как вот это зерно, начинает быть способным волю Божию творить. Пока у человека не произойдет вот этого умирания для своей гордости, эгоизма, собственных целей в жизни, никогда не будет воля Божия исполняться рукой такого человека. Вредить только Богу будет. И мы видим сегодня церкви, часто наполняются людьми, которые не пережили глубокого раскаяния, не поняли, что мы Богу служить должны, а не Бог нам служить. И часто люди идут с таким мышлением в церковь: «Господи, дай, сохрани, помоги, охрани, защити, посодействуй, послужи, пошли мне то, другое и так дальше, полечи, поврачуй». Вот с такими эгоистичными и потребительскими подходами. Хотя это и правильно где-то, мы можем приходить к Господу и просить у Него, Он источник всего. Но если только одно это у нас смысл нашего христианства, чтобы только в этой жизни мне Бог дал здоровье, дал мне богатство, дал мне охрану от всех бесовских сил, и чтобы никто и не сглазил, и порчи не наслали, и все, вот только Бог меня чтоб хранил. Братья и сестры, несчастнее всех людей мы будем на земле, если только в этом наше христианство. А если наше христианство отвергнуть себя и сказать: «Господи, ради Тебя, от чего я еще могу отречься? Ради Тебя, что я еще могу сделать?» Вот это христианство, оно силу имеет, оно имеет благодать от Бога. Это христианство плод приносит, любви. Это христианство волю Божию способно исполнять. Откровение от Бога иметь, водительство Божие иметь. Вот оно где секрет. Так было в жизни Христа. Так было в жизни апостола Павла. Он говорит: все, что для меня было преимуществом, я, говорит, за мусор посчитал. Я от всего отказался. Свое гражданство, своя образованность, ученость, свое фарисейство, наследство, религиозность, все, чем он обладал, он говорит, это мусор. Все. Одно я хочу приобрести Христа. Познать силу воскресения Его. А вот эта сила воскресения – это интересный вопрос. Это не тогда в воскресенье мертвых, в последний день воскреснуть. Хотя и это нам Богом обещано, и мы ждем этого. А сила воскресения – это сила, которая преображает, которая нас от мертвости воскрешает к новой христианской жизни. Вот это сила воскресения, чего сегодня множество верующих не имеют в своей практической жизни. Из-за этого остаются похотливыми, несокрушенными, непокорными, гордыми, себялюбивыми, жадными, эгоистичными и плотские цели в жизни имеют. И потом терпят поражение. И в церкви приносят не благословение, а проблемы приносят. Братья и сестры, вот смотрите, путь. Это со Христом сораспяться. Мне недавно пришлось в одной церкви беседовать с бесноватой женщиной. Она была 17 лет член церкви, была одержима. Она пришла в церковь без должного очищения, без покаяния. В своей мирской жизни она занималась колдовством, всякими оккультными делами, и с этим делом она не развязалась, как правильно нужно сделать, вошла в церковь и промучилась все эти годы. И когда ей попали диски, проповеди, которые проводили очищение там в одной церкви, она послушала, и во время прослушивания этого диска в нее начались бесовские проявления, чего раньше не было. Она запереживала, пошла к пресвитеру, говорит, что такое со мной? А пресвитер говорит, ну давай исповедайся. Она начала исповедоваться, и вот тут начались серьезные бесовские проявления. Она оказалась одержима в сильной степени. И дьяволу это выгодно, чтобы таких людей не беспокоить до поры до времени сильно. Для чего? Чтобы церковь осквернять, чтобы церковь изнутри имела заклятое в своей среде. Через хлебопреломление, приветствие, мы все одно. И теперь идет осквернение. Как это с бесами участвовать в вечере? Братья и сестры, это уму непостижимо. А таких вещей сегодня много бывает. Вот. И не могла она освободиться, эта женщина. И когда с ней пришлось побеседовать, я определил, что у нее очень большие проблемы с личной верой. И она вообще не представляет, каким образом должно бы произойти ее освобождение. И тогда нужно было с ней беседовать, рисовать ей схему, что значит войти в победу Иисуса Христа. Когда она увидела эту схему, она упала на колени, так рыдала. «Господи, мне только сегодня глаза открываются на Твою победу, и что я имею в Тебе?» И мне так ее было жалко. Думаю, Господи, 17 лет человек был член церкви. Сколько раз она в вечере участвовала, она никогда не поняла. Дьявол так ее разум замутил, обманул, затмил, что она не могла осознавать, где победа и как можно побеждать. Братья и сестры, победа начинает строиться с того момента, вот как написано в послании Римлянам, послание Римлянам, 6 глава, и 3 стих прочитаем. Написано, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Помогите мне, скажите, когда это произошло? Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Когда это у нас произошло? Поставлено в прошедшем времени. Крестившиеся, крестились. Когда это произошло, братья и сестры? Когда? Когда в воду заходили, да? Нет. Если в воду заводить человека живого для мира, для греха, для плоти, нераскаянного, то только мокрый выйдет человек, уже не сухой, но ничего в жизни не поменяется. Он будет обманут. А когда человек, слушая Слово Божие и смотря на Христа, пришел и разбился этот камень, об этот камень, вот этот человек и спасется. Вот этот человек и крестился, погрузился во Христа. Слово «крестились» – это значит «погрузились». Все мы, которые погрузились во Христа Иисуса, а как мы погружаемся? Верою. Это настоящее уверование должно произойти. Погрузиться во Христа. И если мы погрузились во Христа, то две вещи тогда с нами должно произойти. Во-первых, соединение с Ним на Голгофе в Его смерти. Вот там мы становимся мертвы для греха, мертвы для славы, для себялюбия, эгоизма, собственных целей на земле. Вот там мы мертвы становимся и соединяемся в воскресении. Так и написано ниже. Написано, что если мы соединены с Ним, с Иисусом, подобием смертью, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот откуда начинается победная жизнь. Что человек почитает себя мертвым для греха, вот там на кресте я умер, нету меня, нету. И я воскрес со Христом. И тогда новая жизнь, и любовь, и все. Вот это, братья и сестры, духовный закон такой. Его можно бы изобразить, нарисовать вот таким текстом, образным текстом, который записан Иоанна, 19 глава, 41 стих. «На том месте, где он распят, был сад». Представьте себе сад и представьте себе крест. Крест – это где человек умирает, где позор, где агонии, смерть, кровь течет, мучения – плевки там, это больно, умирать там, нести это очень больно, тяжело. Но с этого начинается новая жизнь, умирать. И если человек не умирает, не сораспинается со Христом верою, то и жизни воскресения не будет. Человек будет хромать на одно колено, на два колена, мучиться, терзаться, на усилиях воли выдавить из себя христианскую жизнь, но надолго это не хватает. И человек должен себе признаться, нету у меня силы, нету у меня победы. И снова человек, ну скреплюсь, ну еще, и опять не получается, а потому что со Христом связи нету. Мне пришлось в одной церкви быть на очищении. И по списку смотрю, одного брата нету. Вся церковь собирается, каждый вечер собрания, беседы, все. Его нету стабильно. Спрашиваю, кто этот брат, почему его нету? Вы знаете, он очень занят. Он зам директора химического завода. И поэтому он на собрании бывает только раз в месяц в воскресенье на вечере. Ну, иногда два раза в месяц. А на вечерних вообще никогда не бывает. Он на работе, там завод станет без него и все. Я говорю, знаете что, назначайте нам встречу. Мы должны с братом встретиться. Церковь приняла решение очищение провести, а человека нету. Какое нам дело до завода химического, до ихней продукции? Душа погибает. Позвонили брату, он говорит, вы знаете, я занят, только ближе к полночи могу назначить встречу. Я очень поздно домой прихожу. Ну, назначайте. Назначил он нам около полуночи встречу. Приезжаем мы домой к нему, заходит, мы чуть раньше приехали, заходит этот человек, он образованный, два высших образования имеет, очень коммуникабельный, такой общительный, все, знаете, может вести себя как нужно, заходит, ну, мы здороваемся с ним, мир вам, а, здравствуйте, здравствуйте, да, хорошо, вот, братики приехали, все так вежливо, вот, наш мир нам вернулся, не видно ничего братского, я с ним чуть-чуть пообщался, вижу, мертвый человек, полностью. А времени долго некогда разговаривать, уже за полночь. Я говорю: брат, вы можете мне объяснить, как вы понимаете такое слово? Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Он прокашлялся. Что вы имели в виду? Я говорю: вот этот текст и имел в виду. Вот что прочитал, то и имею в виду. Нет, простите, вы объясните, что вы имели в виду. Ну вот как написано: печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Что такое печаль ради Бога? Я не знаю. А он несколько лет член церкви. Не знаю. Я говорю: давайте я вам по-простому. Не научным языком, не богословским языком. По-простому, а так скажу. Я говорю: вы когда-нибудь видели себя скверным, падшим, негодным человеком и рыдали об этом? Извините, я никогда о себе так не думал. Я говорю: вы когда-нибудь поняли, что вы враг Бога по жизни своей, по поступкам своим, что вы распинали Христа, что вы убийца Христа? Никогда я так не думал о себе. Я говорю: тогда вы никогда и не каялись. И вы с вашим членством в погибель пойдете. Вам надо серьезненько подумать о спасении души. Я вас покаять не могу. Если вам Бог что-нибудь скажет в эту ночь, а я говорю: помолюсь за вас, Бог, чтобы Бог дал вам прозрение. Он в ту ночь не спал. Он нашел время на следующий же день прийти на собрание. Когда я проповедовал о признаках живой веры, я смотрю, наш замдиректора выскочил вот так, бегом на середину, упал на колени и кричит: Господи, я прозрел, как ты меня мог терпеть такого? Помилуй, прости. Началось возрождение, и жизнь новая не замедлила прийти. Я думаю, друзья, когда вот этого умирания нету, бесполезно ожидать от человека христианской жизни. Он по духу мирской, чуть-чуть религиозный может быть, но он по духу мирской, ничего не получится. А когда умирает человек, вот тогда начинается новая жизнь. У нас уверовала сестра одна, а она из мусульман, вот, кавказская кровь в жилах течет. А это, знаете, такое дело, что люди почти что несгибаемые. Вот. И муж, когда она уверовала, очень связанная была, легион духов этих имела, ее Господь освободил, но сатана взялся теперь через мужа издеваться над ней, и избивал ее, и в ванной топил, и что он только не делал над ней, и зарезать хотел, и душил ее, и что только не делал. Ну, а она поначалу, он ее начинает душить, бить, она его отталкивает от себя, вырывается, сдачи дает ему, не лезь до меня, и все такое. А сама на крещение заявила, вот. Ну и, кстати, сестры, можно вам вопрос? Вот сестра поближе, можно вам вопрос? Как вы думаете, если она защищается, можно ее крестить или нельзя? Как вы говорите? Нет? Вас не бил муж? Нет? Когда? Бил. Смирились? Хорошо. Правильно. Надо смиряться. Мы отказали сестре в крещении. Отказали, потому что она не по-христиански поступает, она защищается, она берет судьбу в свои руки. Муж говорит ей: так, давай паспорт, я буду выписывать тебя с квартиры, не нужна мне баптистка. Сестра, надо отдать паспорт или нет? Точно надо? Вот сестра не отдала, взяла в морозильную камеру, спрятала в холодильник, чтобы не нашел, он везде ищет, не отдает. А он ее бьет, а она защищается. А он еще бьет, а она еще защищается. А потом однажды она слушала проповедь о послушании. И она поняла, что послушание в Библии приравнивается вере. И если послушания нету, и веры нету. Ой, так я не верующая или что? и она вышла и покаялась за непокорность свою. С тех пор она прекратила защищать себя. Муж не узнает жену. Давай паспорт буду выписывать. На. Одевайся, пойдем в паспортный стол. Хорошо. Пришли к паспортному столу. Возвращайся домой, я сам выпишу. Хорошо. Уже 14 лет выписывает. Не выписал. Уже евроремонт в квартире сделали. Не дает ему Бог выписывать. Не разрешает. Когда человек смиряется и послушание живет. И вы знаете, вот когда она смирилась, мы ей преподали крещение. Преподали. И когда вот это случилось, умирание зерна вот этого, пошел плод. Она уже в церковь привела, по-моему, 3 уже члена церкви. Она вот так поблаговествует человеку, за него назначает пост. За того, кого поблаговествовала, конкретно надо попоститься. А их много людей, и много постится. Вот. И вы знаете, началась другая жизнь. И муж, когда увидел, что она по-другому живет, он избивает ее, а она не мстит. Он тогда падает на колени перед ней, целует ей сапоги и говорит: «Я не понимаю, что происходит, почему я тебя бью, а ты мне любимое кушанье готовишь. Не понимаю». А потому что сила воскресения действует. Врагу, возможно, добром воздать теперь. Брата, сестру обнять, любить по-другому теперь. И вот на том месте, где он распят, был сад. На крест никому не хочется. А быть таким, как сад, а сад – это плоды, это благоухание. И каждый из нас хотел бы быть как сад, а бывает как пустыня, как пустыня. И поэтому Господь ждет плода, и бывает долго ждет плода, а все плода мало или нету. Надо начать, братья и сестры, с чего? Капитуляция своего «я». Свергнуть его с престола, в конце концов. И пусть теперь Христос владеет нами и руководит. И стать слугою для ближних. Я иногда даю возможность людям верующим, но которые у них не получается жить по-новому. Братьев любить не получается, посвященной жизнью жить, для служения себя посвятить 100% не получается. Я им даю возможность самих себя проверить и оценить. И даю человеку вопрос такой. Говорю: у тебя есть наставник или учитель? И человек думает, если смиренный человек, который прошел через умирание, как вот это зерно, у него есть наставники, у него есть учители, такой человек открытый для наставления. Человек, который не сораспялся со Христом, он скажет: у меня Христос наставник. И все. Меня Дух Святой наставляет. Не-не, я не об этом. А из людей есть у тебя наставник, а у человека нету. И это признак гордого сердца, нераскаянного, несокрушенного, человека, который живет для себя и себя ставит в центр жизни. И тогда от него ближние страдают и окружающие. В одной церкви пришлось быть на служении, и был призыв к покаянию. Я запомнил покаяние одного мужчины. Ему лет 50, наверное, возраст, может, 45. Он так вышел наперед, упал на колени и плакал. Долго плакал, содрогался, не мог слова вымолвить. А потом, когда чуть взял себя в руки, начал молиться. Его молитва была вообще необычная, как вот каются люди. Он начал в молитве рассказывать за свою жену. Я слушал это покаяние, а он молится, говорит, ну, примерно такими словами: «Господи, зачем ты наказал, поразил мою жену болезнью, что она целый год лежит в постели? Она же святой человек, я же знаю, она святой человек». Думаю, о, что это он рассказывает? А потом дальше я понял. А он говорит: Господи, это из-за меня гордеца, ты ее попустил болезнь. Я никогда жене не служил. Я эгоист, я гордец, я для себя всю жизнь жил. А теперь ты попустил болезнь, чтобы меня, гордеца, сломить и научить служить жене. О, я когда слушал, думаю, вот это прозрение. Вот это человеку открылось, что он никогда еще не стал этим зерном, которое умерло и жил для себя. Его жизнь была как пустыня, бесплодная. От него в церкви страдали, от него жена страдала, дети страдали. Посмотришь, как это печально, как это печально. И поэтому, если мы хотим, чтобы наша жизнь была как сад, чтобы наше христианство – это было благоухание для Христа, чтобы наше поведение – это были дела любви, направленные на ближних наших. Ведь мы не можем к Богу любовь проявить иначе, как на ближних наших. И если мы сделаем любовь, проявим к нашим ближним, это мы сделали Иисусу Христу. Об этом в 25 главе Матфея написано. А то, когда вот это наше «я» гордое сидит на престоле жизни, святой жизни не получится. В одной семье пришлось побывать. Муж и жена, которые лет 30 прожили в браке, вот, не получается у них жизнь. И служитель попросил с ними побеседовать. Пришел я к ним вечером после собрания. До часу ночи, 5 часов я выслушивал, как муж рассказывал, какая у него плохая жена. Она сидела тихонько и плакала. А он 5 часов рассказывал, какая она плохая. Выслушавши этого мужа, я ему задал вопрос, говорю: брат, беседу я твою помню от начала до конца, но прошу тебя одним предложением. Сделай в формате MP3 вот это все, сожми, чтобы мне понять, в чем проблема у тебя, значит, с женой. Он задумался, задумался, бедный, а потом выдал. Ее царек не слушает моего царька. Все ясно. Говорю: что ты так сразу не сказал? И не надо было бы 5 часов нам рассуждать. Вот. Вот проблема, да? Люди не сокрушились. Каждый требует себе служения, внимания, любви. Да ты просто начни дарить любовь. А чтобы это получалось, надо умереть для себя. Для своего эгоизма, себялюбия. Посвятить себя для ближнего своего. И тогда начинается новая жизнь. Вот тогда жизнь как сад. Вот тогда мы можем идти и плод приносить, и плод будет пребывать наш, и мы порадуем Господа этим плодом любви. Тогда и смирение, и послушание, и свобода, и молитва, и терпение – это все станет нашим достоянием, потому что нечего делить, не с кем состязаться, врагов нету больше, некого угрызать, не с кем спориться. Все решено. Я слуга. Братья и сестры, вот это секрет победной жизни. Если вы, говорит Христос, хотите быть друзьями моими, то любите друг друга. Братья и сестры, и нам в эти дни очищения надо проверить свою любовь. Как мы любим друг друга. Я не знаю вашей жизни, я не знаю, как вы относитесь друг к другу, но вы хорошо это знаете. И вы проверьте себя, и помолитесь Богу, и скажите: Господи, а как я люблю ближних своих? А если вам трудно разобраться, вы повернитесь. Ну вот брат молодой к брату, повернись и спроси: брат, посмотри в лицо ему, ты от меня испытываешь любовь? Тебе комфортно рядом со мной? Подойди к пресвитеру, спроси: брат, ты не воздыхаешь, не плачешь обо мне ночами. Ты как тебе служение, не воздыхая, ты несешь? И можно все это увидеть. А если мы искренне хотим узнать, нам скажут. Не так, как я в одной церкви проповедовал на подобную тему. Вот. А одна семья пригласили ночевать. И только переступили порог дома, заходим в дом, а муж демонстративно поворачивается к жене и говорит: «Ну что, ты испытываешь от меня любовь?» Она посмотрела на него, говорит: «А брат Саша говорил не так спрашивать». И ничего не ответила ему. Чтобы нам ответили, нужно и подойти правильно, и спросить правильно, со смиренным духом. А если мы для формы это спросим, вот то такой и ответ будет. Знаете, как у верующих? «Как дела? Слава Богу!» Ну и слава Богу. Брат едет на велосипеде, а тут сестра проходит. «Сестра, как дела?» Она обернулась, хотела ему же ответить, а он уже проехал. Уже дальше ушел он, уехал, и не остановился. Она постояла: «Кому же отвечать, как дела?» Понимаете? Вот настолько мы к формам вот этим привыкаем, а спросить, как дела, братья и сестры, это переступить порог личной жизни. Они все тебе так просто откроют, как дела. А это надо с переживанием и с любовью, чтобы тебе душу открыли. И еще ценить доверие людей. Язычком мне не говорить поза глаза плохое о братьях, сестрах, чтобы тебе доверяли. Ой, как это серьезно. Поэтому мы сейчас помолимся. Заключение собрания. Если кому Господь сегодня сказал, что надо покаяться, надо в корне менять жизнь, надо стать зерном, которое упало, умерло и посвящает жизнь свою для других и для Господа. Если вы жили для себя, друзья, это бесплодная жизнь. Если вы замкнулись в кругу своего общения, как мне пришлось вот в одной церкви быть, не нашего братства, и когда я стал за кафедру, вы знаете, ну стена вот так стоит, и все. Настолько тяжело это проповедовать, когда люди сидят, специфический взгляд, настрой такой, все. А потом подошел один ихний брат и говорит: «У нас в церкви общаются только родственники между собой, а все остальные вот так сидят, разбросаны и не сообщаются». И я это и почувствовал, что там нету любви и нету христианства. И говорю, что это неправильный подход, чтобы в церкви только с родственниками общаться. Неправильно, неправильно. Если Бог позволит, мы еще будем беседовать о нашей жизни, о нашем поведении, как нам надо устроять жизнь нашу, христианство наше, чтобы в церкви Дух Христов был, атмосфера Божьего присутствия, чтобы любой, кто зашел, они сразу мгновенно почувствуют: слушай, здесь Бог живет, здесь присутствие Бога. Они в трепет приходят, они или каяться будут, или выскакивать отсюда будут. Вот так должно быть. Давайте помолимся Господу. И кому надо менять направление жизни, пройдите сюда наперед, я с вами помолюсь Господу. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Помолимся Господу.